Я снова ходил из комнаты в комнату, по всем этажам в поисках Марины, но почему-то чувствовал, что дом отвергает меня. И через некоторое время я понял, что сам того не сознавая, ищу не ее, бородача. Его образ встал между домом и мной, и я ощущал ту же ревность, ту же кровожадную ярость, как в дискотеке, когда тот тип оттолкнул меня, чтобы потанцевать с моей дочерью. Я вышел, прошелся по пляжу. Вытащил из песка ржавую железку и забросил ее подальше. Мне было одиноко, зябко и ничего не понятно. Хотелось поговорить, услышать живой голос, поделиться, расспросить о Марине. Одного воображения было уже недостаточно. И я пошел пешком в деревню. По улицам разъезжали джипы. Сновали солдаты, изучали рельеф местности. Замеряли, размечали. Никто не обращал на них внимания. Женщины вязали, сидя на складных стульях, в тени под деревьями. Мужчины играли в шары. Они двигались степенно, не произнося ни слова, и даже звук столкнувшихся шаров не вызывал у них никакой видимой реакции. Бросивший отходил, давая место другому игроку. Тот долго целился, а после броска сразу пускал следующего, не поинтересовавшись результатом. На всех лицах было одно выражение — смесь усердия и безучастности. Игроки собирали шары, бросали в другой угол. Женщины вязали, не пойми что, тоже молча, без увлеченности и без лени. Все выглядели до срока состарившимися и словно на одно лицо. Как статисты в кино. Статисты без съемок, убивающие время. Было 11 часов, воскресный день, а на улицах и не пахло стряпней. Я вошел в кафе, поздоровался. Никто даже головы не поднял. Это было простенькое бистро с пластмассовой стойкой и зеркалом, рекламой аперитивов прошлого века и черной доской с выдержками из меню. За одним столиком играли в карты. Я забрался на высокий табурет. Чтобы быстрее найти общий язык, заказал местную виноградную водку. Нету. Хозяин смотрел в пустоту, поджав губы. По его решительному тону было понятно, что не запасы кончились, местной продукции нет вовсе. Край без водки, без кухни, без будущего. Ну тогда не знаю. Чего-нибудь белого покрепче. Мне надо взбодриться. 6 километров пешком отмахал по этой жаре. Хозяин налил мне. Потом взял стакан, рассмотрел его на свет и принялся вытирать. Я отпил глоток и продолжал, как бы оправдывая свое присутствие. Я здесь отдыхаю. Хозяин разлепил губы, пожал одним плечом. Мол, ваше дело. Завязать разговор не получалось. Не мог же я в самом деле грохнуть кулаком по стойке и заказать выпивку для всех, как герой вестерна. Я решил уточнить. Рядом с виллой Марина. Он взял из раковины еще стакан, тщательно вытер. Ставя его на место, встретил мой взгляд и ответил вздохом. «Да, моя семья тоже так считает. А мне нравится. В ней есть своя прелесть, в этой вилле. Давно она пустует?» Он принялся неторопливо изучать полотенце в поисках пятен. А между тем не сдавался я. В ней как будто кто-то живет, правда? Я слышал звуки, шорохи. Может, какие-нибудь бродяги? Он развернул полотенце к свету, поскреб ногтем чистый с виду уголок. Потом сложил его и пододвинул ко мне блюдечко с чеком. Окончательно растерявшись, я попробовал зайти с другой стороны. Надо же, сколько тут солдат. Наверное, хорошая выручка. Каких солдат? Он поднял на меня равнодушные и пустые глаза. Я допил стакан и направился к столику, за которым играли в карты.